Представь такую ситуацию. Вам надо подготовиться к важному собранию, ну, подготовиться к проповеди. Вы человек рабочий, вам это подготовка к проповеди – это достаточно серьезное дело. Ты думаешь на это уделить время, собираешься мыслями. Но работа получается такая, что у тебя неделя, она выматывает. На работе получаются казусы, график такой, что ты на работе можешь заниматься только работой, ты с работы пришел уставший, и плюс ко всему к работе у тебя есть еще учеба, за которую ты оплатил деньги, тебе надо обязательно сдавать какие-то определенные материалы, и тебе выделить время тяжело. Ты стараешься, и возвращаясь уставший с работы, попадаешь в ситуацию примерно такую, о которой рассказывал сегодня брат Алексей. Дома тебя ждет семья, дома тебя ждет дети, которые рады с тобой пообщаться. Дома тебя ждет жена, которая тоже работает, которая тоже уставшая. Дома тебя ждут домашние дела, которые надо делать. И ты попадаешь в ситуацию, когда дома нету мира, как рассказал брат Алексей. Дома нужно наводить порядок, и ты приходишь, ты понимаешь, что это все для тебя является испытанием, что тебе надо помолиться и с Господом прославлять и дальше идти, но ты оказался не такой, как апостол Павел, приученный навыками к благовестию, и тебя это начинает смущать. И придя домой, вместо того, чтобы помолиться и сказать, ты начинаешь учить свою семью, в чем она не права. А семья, она верующая, она понимает, что она не права, не хуже тебя. И ей твое великое обучение в кавычках, оно, получается, режет по сердцу. И они тоже, как и ты, как глава, оказались не так приучены к навыкам, и они начинают апеллировать тебе, подсказывая с любовью, как ты не прав. И после вот такой войны, определенной в течение вечера, неважно, кто в итоге победил, ты, уставший на работе, уставший дома, ложишься спать, и ты понимаешь, как бы тебе завтрашнее собрание, служение сказать так, чтобы было нормально, а ты вот не готовый. Нет, а теперь представьте другую ситуацию. Когда ты пришел домой, и несмотря на то, что ты уставший, несмотря на то, что семья уставшая, дети постарались сделать уроки, жена постаралась приготовить ужин, постарались принять с миром, и несмотря на все трудности, вы с удовольствием, ну, нашли время пообщаться, помолиться, там, может быть, посмотреть какой-нибудь фильм вместе с семьей или почитать, лечь, у тебя в это время была возможность подготовиться, и ты пришел и делишься Словом Божьим, которое тебя открыл. И вот вопрос в том, что я проповедую, есть ли помощь моей семье? Я хочу прочитать место «Экклезиаст». Это 4 глава с 9 стиха. Двоим, книга «Экклезиаст», 4 глава с 9 стиха. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. В том, что я стою, в том, что я за кафедрой, есть помощь действительно моей семье, моих детей, моей супруги. То есть я, конечно же, готовился, но в этом неоценимая помощь, потому что мы команда. В том, что мы здесь собираемся, есть помощь ваша, потому что как бы я ни подготовился, если бы вы не нуждались, не приходили, это было бы бесполезно. Потому что мы команда. Да. Во Христе. Семья. Да. Хочу еще одно место прочитать. Это 1 Коринфянам, 12 глава. С 4 стиха. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. У меня дочка недавно мне сказала, когда мы говорили о браке, ей, кто не знает, дочке моей 11 лет. Вот, и она говорит, я не хочу жениться. И вообще, говорит, вам, парням, повезло, потому что вы главы, вам можно главенствовать. Вот, поэтому вам хорошо. А, ну, и когда мы с ней начали обсуждать, вот, я говорю, что в этом мире главы – это одно. Но когда мы читаем Библию, а ты говоришь эти слова именно из Библии, то там глава немного совсем другое. Как раз то место, которое делился брат по поводу того, что сделал Иисус Христос, и как он прекратил спор вот этих братьев. И в этом плане мы команда. У меня часто вечерами получаются такие моменты, когда я действительно вот в жизни так повернется, работа, там, всем или еще что-то, ты понимаешь, что все в жизни испорчено. И, вот, и когда вот делятся, вот мы делились про проводы, вот как в миру они не видят света, или когда мы говорим про то, что вот братья иногда себя возвышают, гордость, я часто сталкиваюсь немного с другим. Я часто сталкиваюсь, как вот делился брат, когда я сажусь ночью и молюсь о том, чтобы Господь меня благословлял, о том, что плачу, о том, чтобы Бог указывал мне путь, а в итоге все происходит по-другому. Ты вот помолился, а с утра тебе супруга что-нибудь сказала, а ты ей прям ответил так вот сходу, что тебе не понравилось, как это так мне? И в итоге все получается не так, как планировалось. И я говорил уже братьям, делился, я часто говорю претензию Богу, что Бог обещал мир и покой в сердце, а если у меня не получается бороться с собой и прославлять имя Твое, то ну, ты не, значит, ну, не работаешь в моей жизни. Значит, ты не так настолько всемогущий, что ты не можешь меня поменять, повернуть. Я с этим сталкиваюсь не только от себя. Я знаю одного брата, который говорит, я очень хочу быть с Богом, но я очень люблю грех. И вот у него были проблемы. Но знаете, самое интересное, когда этот брат стал ходить с молодежью, когда он попал в круг молодежи, которая горела тем там, благовестием, горела изучением Библии, знаете, у него вот эти проблемы, они через какое-то время ушли. Потому что Бог его привел к тем людям, которые поддерживали его в хороших начинаниях. И у меня, когда были проблемы еще в глубоком детстве, я помню четко момент, когда я в определенный момент понял, что христианство все-таки это не для меня, что все-таки я не такой, и я из церкви ушел, потом почувствовал, что все-таки что-то в мире не совсем так, что у меня есть определенная пустота. И у меня всегда была проблема, то есть мне говорили, что надо читать Библию, я знал, что надо читать Библию, но вот как-то сесть, читать Библию, для меня это было тяжело. Я тогда еще учился в институте, у меня были там совсем другие интересы. У меня была неверующая компания, с которой я тогда еще любил ходить в ночные клубы. И мы такой теплой языческой любовью очень любили друг друга, потому что были такие неверующие друзья. И поэтому мне в церкви, вот, я понимал, что да, надо себя вести совсем по-другому, но для меня это было тяжело. И у меня были куча запинающих грехов, которые я понимал, что они у меня есть, но от которых я особо не хотел избавиться, потому что любил грех и вообще к этому относился. И это все поменялось только когда меня Господь привел к молодежи. Тогда получилось, это было вообще из адвентистской церкви, и там было две сестры, которые очень любили разбирать Слово Божие. Они были моего возраста. И они настолько этим были увлечены, что, общаясь с ними, я также вот заинтересовался изучением Слова Божия и начал изучать. И это повернуло мою жизнь, мои стремления, и показало мне, что некоторые запинающие грехи, с которыми я не мог исправиться, в принципе, Господь может все. Мы команда. Мы, да, даже вот брат Алексей сидит, я тут сразу задумался, когда мы готовимся к проповедям, мы иногда прослушаем старые проповеди. Раньше мы вспоминали, либо пытались записывать, но часто, когда приходишь в церковь, и вдруг провокационный вопрос задает пресвитер, а что было на прошлой неделе, и ты понимаешь, а я не помню. Вот. А сейчас можно подготовиться, можно зайти на наш сайт, послушать проповедь, которые были, даже себе что-то выписать, и ты уже готовый. А почему? Потому что в свое время один брат решил эти проповеди выкладывать, и благодаря тому, что он выкладывает, у нас есть, потому что мы команда, потому что мы семья. Да. И здесь есть еще такой момент. Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. А тогда вопрос к нам, а доброе сообщество, оно может привить нам нравы, те, которые, может быть, мы не готовы даже в силу своей греховной плоти? Может. Как раз вот я делился по поводу рассказать. И нам действительно надо стараться быть такими, чтобы поддерживать друг друга и идти к Богу. И в такие моменты Бог действительно помогает, создает окружение и наставляет мудростью, как нам идти, что нам делать. Вот. На этот день хочу призвать к молитве.